Глава 15. Тяжелый день. Просторная шестиместная палата с выкрашенными в светло-зеленый цвет стенами и пыльными занавесками на грязных окнах. Пациентки все в возрасте, три из них не встают. Запах соответствующий, заставляющий дышать через раз. На обшарпанной тумбочке возле скрипучей панцирной кровати белоснежные хризантемы с тонкой ярко-алой полоской по краю каждого лепестка. Мой подарок. Цветы неуместны в унылом, пахнущем безнадежностью помещении. Они словно вырваны совсем из другого мира. Но я знаю, бабушка им рада. Она любит контрасты. Поездка оказалась не из легких. Я вымоталась и физически, и эмоционально. Не привыкла видеть бабушку такой. Слабой, беспомощной, прикованной к кровати, она почти не могла двигаться и говорить, лишь грустно улыбалась и держала меня за руку. Я по глазам видела, что она знает. Я ослушалась, не выполнила ее просьбу. Я ждала упреков, но видела только тоску, и еще долго после того, как вышла из палаты, слышала в ушах тихий шепот. Не уберегла. Протянутое дрожащей рукой письмо — помятый тонкий конверт, я торопливо засунула в сумку, смахнув с глаз наворачивающиеся слезы. «Что там?» «Напутствие. Запоздалое напутствие». Бабушка слабо улыбнулась. Лишь чуть шевельнулись уголки губ на бледном лице с тонкой пергаментной кожей, похожей на смятую желтоватую бумагу из старинного блокнота. Некогда ярко-зеленые глаза потускнели, а о былой красоте напоминали только правильные пропорции лица. Их не смогло исказить даже время. Бабушка все больше молчала. Она уставала. Короткий разговор, и тот давался ей с трудом. «Почему запоздалая?» «Есть вещи, которые нельзя вернуть». «Скажи сейчас, в чем дело?» От едва слышных слов стало страшно. «Долго», — она прикрыла глаза, «а я слишком устала». «Выздоравливай», — шепнула я, целую морщинистую щеку. «Ну, это вряд ли», — услышала ответ и, чувствуя, как по щекам стекают слезы, вышла из палаты. Проревелась внизу, в давно не ремонтированном, воняющем хлоркой больнице туалете, и, припудрив лицо, вышла на улицу. На волосах все еще ощущался гнетущий запах лекарств, больных людей и безнадеги. Влад ждал в машине. Уже вечерело, а у меня еще столько всего было запланировано, я села в машину и отвернулась к окну, нацепив на нос солнечные очки. Я предпочла бы сейчас побыть одна, а не в компании малознакомого самодовольного нахала. Я его стеснялась. Очень трудно было не показать слабость. День не заладился с утра, и я держалась из последних сил. «Ты как?» — услышала тихий голос и, не поворачиваясь, буркнула. «Нормально». «Неправда». Отозвался он, но не стал больше ни о чем спрашивать. Я и не подозревала, что Владу Катурину присуще чувство такта. Мне совсем не хотелось приглашать домой сопровождающего. Я не любила у себя чужаков. Меня смущали посторонние люди на моей территории. Тем более ремонт в старой хрущевке мы делали лет 10 назад. Подтекающий кран в туалете, старый с пятнами в уголках, затертый коврик в прихожей — неопрятные лоскуты обоев на входе в большую комнату и задрал мамин любимец кот. Мы сами почти не замечали этих мелочей, как и старой мебели, и беспорядка на тумбочке, но сейчас все эти обыденные и привычные недостатки собственного жилища смущали. Мне не хотелось показывать их Владу. Я не доверяла ему настолько, чтобы демонстрировать слабости. «Неидеальный дом» говорил обо мне больше, нежели любые слова. Но быстро сбежать от мамы не выйдет, а оставлять Влада в машине на пару часов неудобно. Я такого себе позволить не могла. Ладно, хоть у него хватило ума вести себя прилично и молчать. Он пил растворимый кофе, улыбался и почти ничего не говорил, чем покорил мою маму. От меня мы вышли уже в 8 часу вечера. «Теперь, наконец-то, выдвигаемся домой?» С явным облегчением выдохнул Влад, разминая руки перед дальней дорогой. Но я покачала головой и, закусив губу, попросила, совсем неуверенная в ответе. «Заедем еще в одно место. Тут совсем недалеко». «Парень», — понимающе ухмыльнулся он, А я, покраснев, кивнула. «Мне нужно его увидеть». «Как скажешь». Влад пожал плечами, отчего тонкий трикотаж майки натянулся, подчеркивая мышцы груди. Послушно уселся за руль и завел машину. «Говори, куда ехать». Данил жил действительно недалеко. Я не соврала. На машине не больше 15 минут. Влад остановился в обычном дворе. Не старом, питерском, в котором витает дух времени, а самым обычным и безликом. Таких тысячи во всех городах России, и они похожи друг на друга, словно братья-близнецы. В таких микрорайонах полностью отсутствует атмосфера города. Я бы даже с натяжкой не назвала двор питерским. «Не хочешь позвонить?» — поинтересовался Влад и многозначительно покосился на зажатый в моих руках телефон. «Нет», — я помотала головой. «Не вижу смысла. Мы же все равно приехали. Сделаю сюрприз». Я посмотрела из машины на свет в окнах второго этажа и решительно вышла. Меня не сильно смутила доносящаяся из квартиры Данилы громкая музыка, которую было слышно даже на улице. Видимо, родители уехали, и он позвал к себе друзей. Так случалось часто. Похоже, есть шанс увидеть еще кого-нибудь знакомого. Уже направляясь к подъезду, я спохватилась, что забыла поправить макияж и заново накрасить губы, но возвращаться в машину за сумкой с косметикой не хотелось. «Постараюсь недолго», — крикнула я Владу и устремилась в сторону подъезда, не забыв бросить напоследок. «Сиди в машине». Сегодня вечеринка у Данила была масштабной. Даже дверь в квартиру оказалась не заперта. Видимо, еще не все гости подошли. Я осторожно шагнула в полутемную прихожую. Музыка грохотала, отовсюду раздавался смех, и мне стало жаль соседей. Наверное, скоро они начнут стучать швабрами в потолок, и музыку придется приглушить. Я улыбнулась воспоминаниям. Такое случалось уже не раз. В стандартную двушку набилось человек 40. Лица в большинстве своем незнакомые, но дружелюбные. «О, привет!» — улыбнулся выплывший из кухни черноволосый парень с двумя воздушными шариками в руках. Он с наслаждением вдохнул воздух из одного и протянул мне второй. «Хочешь?» Я автоматически протянула руку и подозрительно спросила. «Что это?» «Воздух Ибицы!» — подмигнула мне ярко накрашенная рыжеволосая девица и звонко чмокнула парня в щеку. «Попробуй!» Я пожала плечами и поднесла к губам зеленый шарик. Почти у всех на вечеринке были воздушные шарики, а не бутылки пива, как обычно. Новый тренд или особый флешмоб? «Совсем сдурела!» Резкий и презрительный шепот Влада прямо на ухо заставил меня подпрыгнуть. «Ты чего?» Я шарахнулась от него, пытаясь отвоевать подаренный случайным знакомым шарик, но Влад все равно выбил его у меня из рук и отшвырнул в сторону. Причем сделал это так ловко и умело, что со стороны казалось, будто я его выронила, а он пытался на лету поймать. Мерзавец! Выставил меня неуклюжей и криворукой. «Ой, как жалко!» — воскликнула девушка. «Хочешь, я принесу тебе еще один?» — поинтересовалась она и скрылась на кухне. «Я же велела тебе сидеть в машине!» — набросилась я на парня. «Зачем ты потащился за мной?» «Никогда не следую приказам, если они мне не нравятся. И вообще, если бы знал, что ты наркоманка, ни за что не повез бы сюда», — горячо зашептал Влад, сильно сжимая локоть. «Я кто?» От нелепого предположения я даже поперхнулась. «Не строй из себя наивную дурочку». Он толкнул меня к стене и подошел почти вплотную. Так мы не вызывали у гостей нездорового интереса. Просто еще одна обжимающаяся парочка. «Никого из себя не строю. С чего ты это взял?» Я попыталась оттолкнуть парня и прогнать ощущение дежавю. Снова стенка за спиной и горячее тело Влада впереди. Гневный взгляд, жаркий шепот и красивые губы, заставляющие забыть о цели визита. Все как в моем сне. «Не делай вид, что ты не знаешь, что такое двуокись азота». «Представь себе, не знаю», — возмутилась я. «Яд», — презрительно выплюнул Влад, «который малолетние дебилы накачивают воздушные шарики и которым потом медленно и с наслаждением себя убивают. Ненавижу». «Неужели правда?» Обеспокоилась я, но, поймав тяжелый взгляд своего спутника, поняла, что он не врет. «А ты откуда знаешь?» От колкости удержаться не вышло. «Как ты успела заметить, я вообще образован и начитан». Влад качнулся ко мне, опираясь руками на стену у меня над головой. «Я много чего знаю», — шепнул он мне в губы. «Мне нужно найти своего парня». Пытаясь внять остатком разума, я оттолкнула молодого человека и, поймав за локоть первого попавшегося гостя вечеринки, поинтересовалась. «Где Данил?» «Там». Мутный субъект махнул рукой в сторону комнаты, и я протиснулась вперед, пытаясь обогнуть отжигающую толпу и отвязаться от Влада. Никогда не понимала, как можно запихать столько народа в маленькую, квадратов 20, комнату. И самое главное — зачем? Даже при открытом балконе здесь было нечем дышать и совершенно негде уединиться. А я-то надеялась побыть с Данилом наедине хотя бы минут 10. Я не сразу заметила своего парня. Сначала увидела лучшую подружку, черноволосую, черноглазую кокетку Наташку. Она сидела на руках у молодого человека и самозабвенно его целовала. Короткая черная юбка задралась, обнажая ажурную резинку чулок. Наташка любила красивое белье. Легкая кофточка сползла с одного плеча. Бесстыдная картина заставила меня смутиться. Я никогда не понимала эту особенность подружки. Наташка всегда была соблазнительно развязной, никогда не стеснялась этого и сейчас прекрасно знала, что заставляет многих в комнате испытывать либо дискомфорт, либо желание. Отвлеченная непотребным видом подруги, я не сразу заметила знакомый рукав свитера на обнимающей ее руке. Только когда подошла вплотную, увидела, как алые, хищные Наташкины ноготки перебирают выгоревшие на солнце русые волосы. «Данил!» — обомлела я, не в силах поверить собственным глазам. Нижняя губа задрожала, а глаза наполнились слезами. Я стояла и смотрела, не в силах сдвинуться с места. Его рука лениво ласкала Наташкину спину, поцелуи парочки становились все жарче, а я не знала, что сделать. То ли закатить скандал, привлечь к себе внимание, то ли просто развернуться и уйти. «Данил!» — чуть громче сказала я и шагнула вперед, огибая танцующую прямо передо мной девчонку. Голос дрожал, и перекричать музыку я не могла. «Стой!» — Влад грубо и резко дернул меня за локоть, и я даже вскрикнула от боли. «Похоже, ты нашла, кого хотела. Пошли отсюда!» «Нет!» — всхлипнула я. «Ты не понимаешь!» «С ним моя лучшая подруга. Я должна поговорить. Как они могли?» «О чем?» Влад резко развернул меня к себе лицом. «Что ты им скажешь, Алин? Вы поступили нехорошо? Ты думаешь, после этого они устыдятся? Или тебе станет легче?» Он вытащил меня из комнаты в коридор и толкнул к стене. «Как все знакомо. Похоже, это входит у него в привычку». «Перестань. Ты же вроде бы сильная. Неужели хочешь, чтобы они видели твои слезы?» «Нет». Я закусила губу. «Тогда пошли отсюда. Мне сразу не понравилось это место. Поэтому я и пошел за тобой. И сделал это не зря. Я буду жалеть, что не спросила у него, почему». «Какая разница? Жалеть не о чем. Разговор не изменит случившегося. Твой парень — козел, твоя подруга...» Влад задумался, видимо, подбирая цензурное слово. «Предательница. Слова не имеют значения. Значение имеют действия». Влад взял меня за руку и повел к выходу. «Эй, Алинка!» — услышала я за спиной знакомый голос, но даже не стала оборачиваться, чтобы узнать, кто меня звал. Больше находиться здесь я не хотела. Когда садилась в машину, меня душили слезы. Я автоматически взяла у Влада пачку носовых платков и изводила один за другим, кидая прямо на коврик дорогой спортивной машины. Мне было все равно. Сейчас меня волновали две вещи — предательство сразу двоих близких мне людей и то, что Влад стал свидетелем некрасивой и личной сцены, а значит, о моих слезах и унижении завтра узнает весь лицей. Понимание этого немного отрезвило, и я перестала плакать, пытаясь решить, стоит просить, чтобы он молчал или нет. В результате победила гордость. Мне казалось, если я попрошу, то только сильнее себя унижу. «Куда ты меня привез?» Я очнулась от раздумий, когда машина остановилась перед огромным, ярко освещенным неоном зданием из стекла и бетона. «Кама Клаб». Вывеска не оставила сомнений, но вопрос вырвался раньше, чем я успела прочитать. «В Кама Клаб, как ты успела заметить?» — усмехнулся Влад и заглушил мотор. «Зачем?» «Хороший вопрос. Похоже, в отличие от меня, он пребывал в замечательном настроении». Подумал, что тебе необходимо снять напряжение, расслабиться и немного отвлечься». «Мне это не нужно», — заупрямилась я. «С меня хватит на сегодня вечеринок. Хочу приехать и лечь спать». «Все не так плохо, как кажется. Это приятное место, несмотря на масштабность, размах и внешний вид. И здесь есть тихие и уютные уголки, где можно просто выпить кофе или пару мохито. И тебя не волнует, что в лицее отбой через 2 часа? Мы и так едва успеваем вернуться вовремя». «Ты слишком много думаешь, Алина. Правила созданы для того, чтобы их нарушать». Влад отвечал тихо и спокойно, словно неразумному ребенку. «Хорошо», — немного засомневавшись, согласилась я. «Пошли». Он вышел из машины и открыл передо мной дверь. Упрямо сидеть внутри и дальше было глупо, но я предприняла последнюю попытку. «Мне еще нет 18, меня не пустят». «Со мной?» — хмыкнул молодой человек. «Со мной пустят везде. А потом, я не предлагаю тебе идти в сам ночной клуб. Тут на первом этаже есть очень приятная и спокойная кафешка». «Почему ты привез меня именно сюда?» «Не знаю», — Влад задумался. «Наверное, потому что я сам мало где бываю. Всю жизнь я провел в стенах лицея, а это место мне знакомо, как и его хозяин. Тут я чувствую себя в безопасности. Ну же, Алин, пошли, не упрямься».